Вот еще несколько воспоминаний, записанных мною. Навик рассказывал. Вы правы, Ольга. Среди массы глупостей, совершенных мною в жизни, было и пресловутое письмо предисполкома Агееву. Никто иной, как я, между прочим, был инициатором этого письма, бегал и собирал подписи. Но если человек осознает свою глупость, он еще не совсем безнадежен, не правда ли? Еще одну величайшую глупость я совершил, когда позвонила эта несчастная девушка, Вета Юрочкина. Я растерялся. Вы знаете, Ольга, я не очень хорошо могу устраивать свои и чужие дела, но в одном, по крайней мере, старался быть последовательным. Никогда и ни при каких обстоятельствах не терять самообладание, не фальшивить. Мое режиссерское кредо не оригинально. На сцене, как в жизни. Я всегда считал, что нет для режиссера задачи сложнее и благороднее. Другое дело, как мне удавалось ее решать. Михаил Ром, когда эпизод его не удовлетворял, любил говорить: «Давайте попробуем сделать наоборот. Парадокс? Но разве жизнь артиста не полна парадоксов? Разве не бывает, что трус перевоплощается на сцене в храбреца, а храбрец в труса? Разве не бывает, что актриса со вздорным характером рыночной торговки получает роль королевы, а достойная этой роли вынуждена играть шлюху?» И вдруг тот самый звонок, который предоставил нам уникальную возможность сыграть в жизни, как на сцене, наоборот, по словам Рома. Не лицедействовать, сыграть не навязанные драматургом и режиссером роли, а самих себя. Жизнь окунула нас в подлинно драматическую ситуацию, без предварительных читок, без репетиций и декораций. И я оказался банкротом. Реальная жизнь оказалась сложнее всех моих представлений о ней. А ведь я уже не молод, кое-что повидал и верил, что в свой последний час постыдно суетиться не буду. Итак, я совершенно растерялся. 6 пожилых людей. 20 они смотрели на меня, как на Бога. Свято верили, беспрекословно выполняли мои указания. А у меня столбняк. Рассаден после резекции желудка, Таисия Львовна начала задыхаться, приступ астмы. Нас охватил ужас. Я подбежал к двери, открыл и захлопнул. В коридоре дым. В голове полный сумбур. Лезут какие-то вздорные мысли о невыплаченной суде в кооперативе, о собаке, которую больная жена не сможет вывести во двор. Рассадин бросился к телефону вызывать для Таисии Львовны неотложку. Куда? Мы не знали, что делать. Бежать или оставаться? Распахивать окно или, наоборот, закрывать форточку? Я позвонил в 01. Мне велели не волноваться. Великое спасибо за бесценный совет. Больной, не волнуйтесь, вы безнадежны. И тут позвонила, а потом прибежала клюква. Не будем гадать, какие реплики еще напишет для нее Борис. Но за эту я готов был ей аплодировать, неистово, как влюбленный студент. А ну-ка, улыбнитесь, судары и сударыни, клюква везучая, с ней не пропадешь. И хотя от дыма и гари она была не столько клюква, сколько черника, но глаза ее так блестели, а улыбка и звонкий голос так на нас подействовали, что мы сразу же, буквально сразу же, готовы были идти за ней куда угодно, сразу и безоговорочно. Вот это и есть подлинная сила убеждения, какой клюква не могла достигнуть на сцене. А как вдохновенно она играла в салоне. Именно там и тогда я понял, что нашел великолепную Соньку для погодинских аристократов. Я возразила Навику: Играть — это в кого-то перевоплощаться. Даша же оставалась сама собой. Как говорил дед, обстоятельства вытолкнули наверх лидера. Не игра, а действие естественного отбора. «Весь мир — театр, а люди в нем — актеры», — с улыбкой напомнил Навик. «Простите, Ольга, но клюкву я изучил получше вас. Все мы осознанно или неосознанно и на сцене, и в жизни играем на публику. Все зависит лишь от степени таланта и других объективных качеств. Абсолютно же естественным человек бывает лишь наедине с самим собой, когда производить впечатление он может разве что на зеркало». Да, чувство чести, о котором вы говорили, делает человека Богом. Но настаиваю на этом только на публике. Без публики и побуждения, и действия его совсем иные, как у актера перед пустым залом. Поэтому я вновь настаиваю. Клюква вдохновенно играла, перевоплотилась в вожака, что свойственно ее характеру, темпераменту и, конечно, было обусловлено обстоятельствами. Не надо спорить, Ольга. Мы говорим об одном и том же, лишь разными словами. Вера Коноплева, мастер из Несмеяны. Когда клюква своих артистов привела, а потом еще Боря приполз, дыму в салон навалило до такого едкого, жгучего. Кто от кашля надрывается, кого тошнит, догадливые на пол легли, дым-то больше наверху. Вот что было плохо. Окна у нас в пол стены, зеркальные, глухие, вверху только фрамуга открывается, воздуха оттуда по капле, руки-ноги переломать тому, кто эти окна выдумал. Клюква говорит, надо стекла выбивать, а Навик возражает, вдруг внизу люди покалечим. Клюква туфли сбросила, прыг на кресло, с кресла на Борькины плечи, просунула голову через фрамугу и доложила, что внизу пока что никого нет. «Эй!» — кричит, «мужики!» «А мужиков-то у нас Боря, Навик да рассаден, старик». Костя, как известно, домой побежал. Ему исподнее срочно сменить надо было. Значит, Навик, Боря и мы с клюквой подняли кресло, раз, два, три, и с размаху по окну. Выбили, воздух с холодом ворвался, осколки подчистили, чтобы не пораниться. Словом, дышать стало легче. Клиентки сразу к телефону. Они у нас не все простые. У иных мужья в больших начальниках. Петя, Вася, Коля, спасайте, прикажите. Особенно Клавка по телефону разорялась. Ты, сволочь такая, в кабинете Шуры-Муры, подлец, а я задыхаюсь, замерзаю. А клюква смеется. Ты напугай его как следует. Пусть дубленок нам пришлет с ламой. И еще плохо, что без света. Пробовали свечи зажигать, но из окна задувало, а фонариков ни у кого не было. Ну, не совсем темно, городские огни видны повсюду. Только от этих огней чувство такое, что и словами не выскажешь. Живут ведь люди, телевизоры смотрят, милуются, и знать не знают, что нам здесь жить осталось, может, всего ничего. Нет, не темнота. Самое худшее — бабий визг. От него в мозгах мутилось и страх накатывал. Мы, несмеяновские, еще держались. У нас девки бедовые, мы делом занимались. Щели конопатили, дверь мыльной водой поливали. А от клиенток, не всех, а некоторых, житья не было. На веку рассадину плохо, не помощники, а Боря уж слишком воспитаны. Ну, пожалуйста, прошу вас, не беспокойтесь, скоро нас спасут, вот увидите. Клюква ему, держи меня за ноги, легла на подоконник голову вниз. Лестницу нам ставят, бабоньки, слышите, бабоньки, лестницу. Эй, мальчики, залезайте в гости, у нас тут штук 15 невест, одна другой краше. Кто первый доберется, выбирает, только цветы не забудьте. выдумала она, лестница далеко от нас была, но иная выдумка правды дороже, дух подняла. Все время шутила. Без нее пропали бы. Рассадин Лев Григорьевич, самый старый артист Народного театра, пенсионер-бухгалтер. Салон битком набит, все к окну рвутся, подышать и посмотреть. А клюква поставила у окна на века Бориса, меня и двух девчат, никого не подпускать. И правильно сделала. Мы потом узнали, что некоторые выбрасывались, а как и почему, у них уже не спросишь. Как не спросишь у китов, почему выбрасывается на берег. Состояние аффекта. Наверное, так. В здравом уме, наверное, смерть не пойдешь, не фронт. Про себя скажу только одно. Сыграл роль статиста, на большее не хватило. Запомнилось мало, часто проваливался в обморок. Слаб был после операции. Помню, очнулся, когда из коридора начал доноситься протяжный гул с треском. Там вовсю горело. А у нас было холодно, как на улице, да еще темно. Но для меня главное холодно. И вот Даша придумала. Размотала ткань, что в рулонах из ателье принесла. Порезала ножницами на большие куски, и мы укутывались. Они же нас на 7-м и 8-м помещении горели. Пламя выбивалось из окон. И когда языки до нас доставали, становилось очень страшно. Настолько, что начинались истерики. Одну даму, пышную блондинку, которую привели из ателье, Даша в халат закатала, как в смирительную рубашку, и целый таз воды на нее вылила, успокоила. Жестоко, но что поделаешь. Люба Якунина, мастер из Несмеяны. Анна Ивановна не давала клюкве дорогую ткань резать. «В тюрьму пойдешь?» — кричала. А клюква ей: «Счет мне предъявите, я богатая, трешку в лотерею выиграла». Но холод его терпеть можно. Главный ужас знаешь в чем был? Это когда у самого потолка, на стыке с коридором, кусок штукатурки обвалился, и в салон дым столбом пошел с искрами, и тут же дверь огнем занялась. Но это потом, под самый конец, почти через час. А как этот час прожили, и вспоминать страшно. В салоне крики, с улицы крики, в коридоре гудит, вот-вот огонь ворвется. А нужно не только самих себя, других в узде держать. Одну клиентку связали. Да потом и до Клавки очередь дошла. Боря стал ее успокаивать, комплименты говорить. Она ему бац по очкам. Тут мы с клюквой и Верой скрутили ее полотенцами и в каморку отнесли. Клюква еще смеялась. Эх, девки, плакали наши сапожки. Обошлось, до сих пор ко мне ходит, со смехом вспоминала Даша. А Боречка, хоть и без очков, думал-думал и придумал. «Давай, — говорит, — из этого рулона шелка веревку совьем. Шелк он прочный, и много его здесь, до самой земли веревка достанет». «Батюшки, — думаю, — а ведь дело предлагает». Анна Ивановна чуть не в драку. «Дорогой шелк импортный. Валька ее, кладовщица, в рулон вцепилась. Не дам. А тут еще в потьмах что-то грохнуло. Потом говорили, что какие-то канистры взорвались. Сумасшедший дом, да и только. Мне бы этих баб в каморку загнать, чтобы не мешали. Но мои девочки двери поливают. Боря без очков, как теленок, тыкается. На Вике Рассадин на ногах не держится. Подмоги никакой. И тут, как привидение, фигура перед окном в воздухе. Я к окну. Валера на шторах спускается. Вот кто мне нужен. Кричу: «Валера, сюда давай руку. Ты же его сама видела, помнишь?» Он 4 шторы связал, узлы проволокой обмотал. Не шторы, спасательная веревка. Чего только человек не придумает, когда жареный петух клюнет. Так я ему: давай руку. А он, Оленька, не слышит. То есть и слышит, и уголком глаза видит. Но только не резон ему меня видеть и слышать. Не резон, понимаешь? Он смелый, трус на шторах спускаться не будет. Но он и не дурак. Он на 7-й этаж спешит, где пожарные с лестницы работают. Ему выжить надо, а потом уже клюква и все остальные. Я ему вдогонку: Косте привет передай, свататься приходите, мои хорошие. А саму поверишь, Оленька, такая обида взяла, что слезы покатились, даже вспоминать стыдно. А Боречка, хоть и глазами не увидел, а сердцем понял, гладит меня по плечу. Клюква, лепечет: Дашенька, ну скажи, что мне для тебя сделать? Я ему со смехом: предложение сделай, дурачок, видишь? Женихов потеряла, вековухой осталась. А он мне руки целует, нашел где и когда. Ничего у нас с этим шелком не получилось. Скрутить-то его в жгут скрутили, к батарее конец примотали, а когда тот жгут в окно стали спускать, его ветром раздуло, да еще огонь откуда-то снизу его лизнул. Пришлось от батареи отвязывать и выбрасывать. Что же дальше было? Ну, штукатурка обвалилась, дым в салон пошел, дверь прогорать стала. Руки опустились, все, думаю, конец. Привела сюда людей на погибель. Ладно, гореть так с музыкой. Выстроила из своих самых надежных цепочку. Одни воду в тазы набирают, другие дверь поливают, а дыму все больше, не успевает в окно выходить. Кашель душит, глаза ест, тошнит, рвет. И тут самое смешное. Боря хватает меня за руку, вижу, полуголый, неужто сдвинулся по фазе. Дашенька, говорит, я рубашку с пиджаком связал. Я тебя вниз спущу, там тебя пожарные подхватят. Мне бы и не отвечать на эту глупость, но хотелось на прощание что-то ласковое сказать, а кашель душит. Не могу, только поцеловала. Но потом ты все знаешь. Судьба, Оленька, ты на пожаре мужа потеряла, я нашла.